Глава 8. Он стар, как мир, но ум остер, отточен, как клинок, как боевая сталь, что ждет горячей крови ток, чтобы успеть ее попить, ее напиться впрок. «Эх, молодежь, молодежь! И все-то они волнуются по пустякам», — сказал Торстен, обращаясь к Сьюзен и игнорируя Мерлина. «А волноваться тут не о чем. Скоро мы твоего папку найдем, так что иди себе». Вдруг он замер, как пес, почуявший дичь. Массивная голова склонилась на бок, точно он прислушивался к зову, неслышанному для других. Сьюзен повернулась к Мерлину, но тот тоже замер с поднятой рукой, делая ей знак подождать. 10 секунд спустя Торстен вздохнул, выпрямился и сказал: «Похоже, вам, молодежь, придется представить Сьюзен бабушке». «Что?» — переспросил Мерлин. «Как бабушке? Прямо сейчас?» «Вот именно сейчас», — ответил Торстен. «Не исключено, что она знакома с ее родичами». «Так ли уж необходимо втягивать в это дело бабушку?» — спросила Мерихью. «Лично мне оно представляется совершенно обычным, мягко говоря». «Она сама захотела», — возразил Торстен. «Ты против?» Мерихью вздохнула. «Которая из них?» «Не знаю», — ответил Торстен, «но она заговорила сама». Мерихью поморщилась. «Ну что ж, заговорила, значит, заговорила». «Откуда ваша бабушка может знать моих родственников?» — спросила Сьюзен, но ей никто не ответил. Долгую паузу прервала Вивиан, но обратилась она не к Сьюзен, а к дядюшке с тетушкой. «Как у бабушки дела?» «Да как обычно», — ответил Торстен и добавил. «Наверное». Вивиан выжидающе смотрела на Мерихью. «Понятия не имею», — бросила та. «Я у нее 100 лет не была. Не буди лихо, вот мое правило». «Да кто-нибудь видел ее в последнее время?» — спросил Мерлин. «Дядюшка Торстен». «Ну, я был у нее 5 лет назад», — нехотя ответил Торстен. «А может, 5 или даже 6. Нужды не было ее тревожить». Он рывком поднял себя из кресла, подошел к бронзовому веку и, стянув с него верхнюю одежду, подал Мерихью дождевик, а сам принялся натягивать тренч. «Все будет хорошо. Идите». «А что... что не так с вашей бабушкой?» Без особой надежды на ответ спросила Сьюзен, но Мерлин вдруг выпалил: «Я все объясню. Пошли. Сходим к ней, а потом Вивиан угостит нас обедом». «Нет, не угостит», — сказала Вивиан сердито. «Во-первых, у меня нет времени. Надеюсь, вы не забыли, что мне поручили поиск отца Сьюзен. Во-вторых, я совсем без денег. Раскорячка полная. Финансы поют романсы. В том числе потому, что ты, Мерлин, задолжал мне 50 фунтов. Ты не забыл?» Мерлин виновато отвел глаза. «Ну, значит, пожуем сэндвичи в закусочной, когда вернемся от бабушки». «Вот и хорошо. Прямо сейчас и отправляйтесь», — пробурчал Торстен и нажал на мускулистом бронзовом животе роденовского шедевра какую-то кнопочку, так что передняя стенка скользнула в сторону, и вынул из пространства за ней телефонную трубку. Тугая спираль шнура повисла над пахом статуи, придав ей решительно похабный вид. «Торстен у телефона. Мы выходим. Я возвращаюсь на приемку, пусть без меня не распаковывают. А Нил пусть подгонит такси для Мерихью. Она едет...» Он взглянул на Мерихью. На груди ее дождевика висели пластиковые часики, какие бывают у медицинских сестер. Мерихью повернула их циферблатом к себе. «Паддингтон», — сказала она. «Может, еще успею на 12:47 с остановкой в Лэдбери». «Он там с 65-го года не останавливается», — ответил Торстен. «Резня Бичинга, ты что, забыла? Теперь, раньше, чем на 14:26 с остановкой в Хэррифорде, тебе отсюда не выбраться». Мерихью сердито передернула плечами. «Все равно я еду на Паддингтон». «Мерихью едет на Паддингтон», — закончил Торстен в трубку и, повесив трубку, вернул живот статуи на место, а затем с улыбкой повернулся к Сьюзен. С нетерпением жду полного выяснения всех обстоятельств вашего дела, мисс Сьюзен. Всего вам хорошего. Сьюзен кивнула сначала ему, а потом Мэрихью, когда та все же помахала ей рукой, прежде чем проследовать за Торстоном к выходу. Телохранительница, кузина Сэм, как видно, закончила с лимериками, перебросила через плечо сумку с амуницией, опоясалась мечом, а автомат Калашникова взяла в левую руку, скрыв серебристое сияние под перчаткой, и шагнула на лестницу первой. Предки за ней. Терновая палка осталась стоять у стены. «Хочешь печеньку?» — спросил Мерлин с набитым ртом. «Нет, спасибо», — ответила Сьюзен, подалась вперед и спрятала лицо в ладонях. «Долго все это будет продолжаться?» «Что это?» — спросил Мерлин. «Долго ты будешь таскать меня за собой, а разные бандиты и гоблины набрасываться на меня со всех сторон?» — уточнила Сьюзен. «Ну, ярмарочных гоблинов тебе бояться нечего», — заверил ее Мерлин. «Они свой выстрел сделали. Теперь им несколько лет надо копить силы, чтобы устроить хоровод хотя бы ночью, не говоря уже про день». «Это не ответ на мой вопрос», — сказала Сьюзен. «На твой вопрос тяжело дать ответ», — вмешалась Вивиан. «Точнее, ответов может быть несколько. Вот один из них. Мы быстро обнаруживаем, кто твой отец или кем он был, понимаем, кто и почему так интересуется тобой, и начинаем разбираться. Если найдется хорошее решение, ты скоро окажешься в том же положении, что и любой смертный, которому доводилось сталкиваться с древним миром. Тебе ничто не будет угрожать». «Видимо, остальные перспективы для меня не столь благоприятны», — с горечью сказала Сьюзен и посмотрела на Мерлина. «И зачем я только встретила тебя?» «Если бы не встретила, то была бы сейчас либо покойницей, либо пленницей», — ответил он. «Ты ведь сама пришла к Фрэнку Трингли, никто тебя не тащил». «Я как раз собиралась уходить, когда ты явился», — отрезала Сьюзен. «А вот это вряд ли», — возразил Мерлин. «Когда я пришел, единственным входом, а заодно и выходом, осталось окно в комнате верхнего этажа. Я еще удивился, с чего это они заперли все двери, да еще стражу приставили. А потом решил, что это из-за тебя. Видимо, Трингли собирался держать тебя под замком, а потом сдать тому, перед кем он отвечал». «Правда?» — удивилась Сьюзен. «Он не врет», — поддержала брата Вивиан. «Мы это чувствуем. Праворуки, я имею в виду. Один из наших принципов — «Verum ponderet dextrum» — «Правая рука взвешивает истину». «И как я уже говорил, потом ты спасла жизнь мне», — добавил Мерлин. «Значит, мы созданы друг для друга». «Делай, что хочешь, только никогда не влюбляйся в моего брата», — фыркнула Вивиан. «Нельзя доверять свое сердце леворуким». «Да ладно тебе, Вивиан, ты сама была леворукой до прошлого года». «Вот именно была. А теперь перестала». «Ну что там с печеньем? Все слопали? Если да, то вставайте. Пора вести Сьюзен к бабушке. Лучше сделать это сейчас, пока не село солнце». «Какая разница, там внизу солнца все равно нет». «Солнце оказывает влияние на все, даже когда его не видно», — наставительно произнесла Вивиан. «Как и луна. А теперь пошли». Но Сьюзен еще глубже погрузилась в кресло и даже вцепилась руками в подлокотники. «Я с места не сдвинусь, пока вы не объясните, куда мы идем и почему вы так явно боитесь своей родной бабушки». «Ну, насчет куда все просто», — сказал Мерлин. «Мы идем вниз, в место, которое можно назвать под подвалом. Под бомбоубежищем, которое осталось здесь с войны, есть римский храм, святилище Митры, а бабушка, как бы тебе сказать, это не просто бабушка. Это все наши бабушки, прабабушки и прапрабабушки, взятые вместе, точнее, их духовные сущности, которые обитают под землей», — перебила брата Вивиан. «Их там очень много, и никогда нельзя сказать, какая из них придет на твой зов. Они меняются». «То есть они привидения?» — уточнила Сьюзен. «Этот термин мы не употребляем. Мы называем их тенями. Мифические реликты живших некогда существ с большой магической силой». «Значит, привидения», — уверенно повторила Сьюзен. «Они опасны?» «Да, нет. в один голос сказали Мерлин и Вивиан. «И нет», — добавил Мерлин. «Когда как?» «Бабушка бывает опасной только когда забывает, что мы родня, или когда один из псов решает, что ты не так пахнешь». «Один из псов? Их что, много?» В семействе Сен-Жак всегда была традиция. Старшие женщины заводили собак. Эти собаки, точнее их тени, продолжают жить вместе с бабушками. «А если бабушка забудет, что перед ней родственник, или псу не понравится его запах?» — поинтересовалась Сьюзен. «Тогда придется уносить ноги. Вот почему так важно держаться ближе к выходу и не надевать каблуки, когда идешь вниз. У тебя с этим как раз все в порядке». «Но я-то ей не родственница», — заметила Сьюзен. «Ты нет, а я родственник», — сказал Мерлин, «и буду держать тебя за руку, как сегодня на ярмарке». «Лучше не надо», — возразила Сьюзен. «Ты меня таскал за собой так, что до сих пор плечо болит». «Знаете что?» — воскликнула Вивиан. «Я придумала, как задобрить бабушку, какая бы она ни была». «И как же?» — недоверчиво спросил Мерлин. «Не знал, что их вообще можно задобрить. Я видел бабушку всего один раз, и то, когда она была совсем чокнутая. Да и вообще, откуда ты знаешь?» «Я была внизу трижды, и, в отличие от тебя, я учусь. Она, все ее воплощения, любят подарки». «Отдай ей свою розу, Сьюзен», — предложила Вивиан. «Гоблинская работа, с майской ярмарки. Думаю, бабушка сможет к ней прикоснуться и сразу полюбит тебя». «Я хотела оставить розу себе», — сказала Сьюзен. «Она все равно продержится только до заката», — заметила Вивиан. «Все гоблинские поделки такие. Все, что они делают при свете дня, исчезает с наступлением ночи». «А, вот оно что», — разочарованно протянула Сьюзен, пожала плечами и встала. «Как всегда. Вечно я все узнаю последней». «Что ж, пусть ваша бабушка, бабушки ее забирают». «Жалко, что у нас нет кости гоблина», — буркнул Мерлин. «Дали бы псу. Надеюсь, в этот раз будет не тот жуткий волкодав Небрафон. Или они все такие?» «Перестань болтать, Мерлин», — сказала Вивиан и улыбнулась Сьюзен. «Все будет хорошо. Идем». Прежде чем ступить на лестницу, Сьюзен оглянулась. Она никак не могла понять, почему окна пентхауса настолько выше всех окружающих зданий и, главное, почему все вокруг выглядит как всегда. По Парк-Лейн течет обычный поток машин, в Гайд-парке гуляют люди, в небе тают следы реактивных самолетов. По узкой лестнице, которая соединяла крышу с основным зданием, они шли гуськом. Сначала Мерлин, затем Сьюзен, за ней Вивиан. «Вы всегда так живете?» — спросила Сьюзен, пока Мерлин отпирал нижнюю дверь. «В смысле, у вас всегда проблемы с дегустаторами, водяными и гоблинами?» «Нет, конечно», — рассмеялась Вивиан. «Господи, только этого не хватало». «Нет, древний мир сейчас в основном спит. С начала 60-х почти ничего не происходит. Бывает, шевельнется что-нибудь. Тогда приходится, конечно, побегать. Потом все снова стихает, и жизнь приходит в норму. Опять тишь да гладь. Надеюсь, так будет и сегодня вечером». «А что ты делаешь, когда не гоняешься за всяким странным дерьмом, как говорит инспектор?» «Я работаю в старом книжном 3 дня в неделю», — ответила Вивиан, пока они выходили на главную лестницу, по которой уже не нужно было идти в затылок друг к другу. «А еще учусь в магистратуре Лондонской школы бизнеса». «Ты изучаешь бизнес?» — недоверчиво спросила Сьюзен. «Да, новую специальность — бизнес-администрирование на заочном». «Плутократка», — с нежностью буркнул Мерлин. «А ты?» — спросила его Сьюзен. «Ты, похоже, из тех, кто в основном бегает». «Да, моя динамичная натура требует этого», — ответил он. «Леворукие вообще делают почти всю видимую работу, на том и оперативники, ну и, конечно, тренировки. Но вообще я, как Вив, полжизни провожу в магазине. К сожалению, большей частью меня используют как грузчика. Никто, видимо, не готов допустить меня к работе с клиентами, хотя я один увеличил бы продажи как минимум вдвое, даже не сомневаюсь». «Тебе давали испытательный срок», — сказала Вивиан. «Все, что ты действительно удвоил, это время болтовни с хорошенькими покупательницами, которым ничего не продавал. «А кто продал копию книги узлов Эшли, которую никто не мог продать?» — возмутился Мерлин. 50 фунтов! В твердой обложке!» «Лучше каждые 2 недели продавать 2-3 сотни книг за 1 фунт, чем 1 за 50», — ответила Вивиан. «А еще я слышала, что ты умудрился ничего не продать даже здесь, куда приходят одни библиофилы. Настоящее антидостижение. Здесь все покупатели старые. К тому же Эрик и Эллисон всегда забирают себе лучших». «У обвинения нет вопросов», — произнесла Вивиан. «Может, можно перевести меня хотя бы в отдел спецзаказов?» — сказал Мерлин. «Все лучше, чем на складе». «Ты взбесишься, когда придется в сотый раз проверять раздел книги в печати и сломаешь аппарат для чтения микрофиш», — заявил Вивиан. «Вот почему эта работа для праворуких. А в ваших магазинах все сотрудники с особенными руками?» — спросила Сьюзен. Первый этаж остался позади, но они продолжали спуск. На лестнице становилось все темнее. Свет поступал только сверху. «Не все, но большинство», — ответила Вивиан. «Погодите-ка». Они остановились. От уровня улицы их уже отделяли 2 пролета, однако конца лестницы не было видно. Вивиан провела по стене рукой, нашарила выключатель, настоящий рубильник, как в заводском цеху, и повернула его в положение «вкл». Под потолком зажглась лампочка. Ее тусклого дрожащего света едва хватало, чтобы разобрать блеклые буквы, написанные на ржавой стальной двери белой краской. «Бомбоубежище на 39 человек». У двери стоял деревянный ящик. Вивиан наклонилась, вынула из него 3 щербатых фарфоровых блюдца со свечками в потеках стеарина, взяла одно себе, а 2 других протянула Мерлину и Сьюзен. «Держи крепко», — предупредила она, и не то дунула, не то свистнула, целясь в свечку Сьюзен. С губ Вивиан сорвалась искра. Свечка вспыхнула, но едва не погасла. Сьюзен, напуганная происшедшим, выронила блюдце, но тут же поймала его на лету. Больше она его не выпускала, и яркий язычок пламени все время указывал в потолок. «Извини», — сказала она, — «я не знала, что ты так можешь». «Здесь это легко», — ответила Вивиан и тем же манером зажгла свечи себе и Мерлину. «Присутствие мифической силы чувствуется уже на этом уровне, и оно будет нарастать с нашим приближением к святилищу. И к бабушке, конечно». «И к разным другим вещам», — добавил Мерлин. «Каким другим вещам?» — почему-то шепотом спросила Сьюзен. «Неважно», — произнес Мерлин. «Бабушка держит их под контролем. Уже немного осталось». Становилось все холоднее, по грубой каменной кладке стен сочилась вода, с потолка капала. 4 лестничных пролета, спуск по ним занял куда больше времени, чем ожидала Сьюзен, привели их в пещеру, в обширном пространстве которой затерялись огоньки свечей. Вдали обозначилась массивная беломраморная арка, которая точно светилась в темноте, а вблизи — калитка, удивительно черная даже в этом подземелье. Сьюзен показала, что мраморную поверхность арки покрывают резные изображения батальных сцен, но она не поручилась бы, что это действительно так. «Заходим в калитку, делаем 3 шага и останавливаемся», — шепнула Вивиан, становясь справа от Сьюзен, в то время как Мерлин зашел слева. «Ноги держим на одной линии, вперед не ступаем». Все вместе они шагнули внутрь и остановились. Огоньки свечей моргнули и выровнялись. Сьюзен завертела головой, пытаясь разглядеть, куда они попали, и не смогла. Света было слишком мало. Гулкое эхо, разбуженное звуком шагов по грубо отесанному камню, навело ее на мысль об огромном подземном зале. По эту сторону калитки оказалось даже холоднее, чем снаружи, и Сьюзен заметила, что из ее рта вылетают маленькие частые облачка. Задержав дыхание, она сосчитала до 6 и только тогда выдохнула. Не хотела, чтобы Мерлин и Вивиан поняли, как ей страшно. «О, Господи!» — прошептал Мерлин. «Это все-таки не брафон». Огромный поджарый волкодав в снежно-белой масти медленно вышел на них из темноты, замер и глухо зарычал. «Не шевелитесь», — шепнула Вивьен и подвинулась так близко к Сьюзен, что их плечи соприкоснулись, а Мерлин крепче ухватил ее за локоть. Волкодав подошел ближе на прямых ногах, принюхался, задрав огромную кудлатую голову, и приподнял верхнюю губу, обнажив мощные клыки. Пес совсем не походил ни на привидение, ни на духовный остаток чьей-нибудь сущности, или как там еще называла его Вивьен. Наоборот, он был реален до жути. Сьюзен нисколько не преувеличивала, говоря, что легко находит общий язык с собаками. Они действительно слушались ее, почти все. Но сейчас она предпочла не двигаться. Ведь о человеке можно сказать, что он понимает собак, только если знает, когда их лучше оставить в покое. «Бабушка, мы привели подругу», — заговорила Вивьен громким голосом. «Она принесла тебе подарок». «Это я, Вивьен. Со мной мой брат Мерлин». «Мы дети Антигоны», — добавил Мерлин. «Дочери четвертого Генри, сына Терезы по прозвищу Минти и дочери Сирены». «Сирены, дочери Клода, второго в своем роду, сына Софии, дочери пятой Гвиневры, пятой Сен-Жак по прямой линии родства, восходящей к истокам», — закончила Вивьен. Из темноты раздался свист. Небрафон неохотно повернул голову, медленно, точно океанский лайнер, развернул свой громадный корпус и исчез во тьме. Одно мгновение — и перед настороженным трио предстала женщина. Сухонькая, деловитая старушка. Светло-серое платье с высокой талией, белоснежная косынка вокруг шеи, бледно-голубой капор на серебряных волосах. Правую руку скрывала белая перчатка. От взгляда ее глубоко посаженных темных глаз Сьюзен сразу стала не по себе. Вспомнился сумасшедший старик из Бата, который любил расхаживать по городу, нарядившись Джейн Остен, когда ему удавалось сбежать из-под присмотра бдительной родни. Вивьен и Мерлин опустились в реверансе, потянув к низу и Сьюзен. «Вивьен и Мерлин, значит», — сказала женщина. Это был не вопрос. В ее голосе, негромком и скрипучем, звучала настоящая угроза. «Бабушку пришли навестить, а самим что-то нужно. Как всегда». Вивьен не стала оправдываться, а, сделав буквально полшага вперед, звонко и весело заговорила. «Бабушка, это наша подруга, Сьюзен Аркшо. Она принесла тебе подарок». Тут Мерлин слегка толкнул Сьюзен в бок и отпустил ее локоть. Сьюзен сделала вперед крошечный шажок, еще более короткий, чем у Вивьен, и протянула розу, инстинктивно опустив голову и согнув одно колено. Бабушка взяла протянутый цветок, и он ожил. Стебелек изогнулся, лепестки затрепетали, однако остался прозрачным. Старая дама поднесла его к лицу и потянула носом. «Ах!» — мечтательно вздохнула она. «Как же я давно не нюхала роз!» «Добро пожаловать, Сьюзен Аркшо!» Сьюзен не столько услышала, сколько почувствовала вздох облегчения Вивьен, тут же прервавшийся, когда старушка опустила цветок и лукаво взглянула на них. «Жаль только, что она бесцветная. А розы должны быть красными, мои дорогие. Красными, как кровь. Розы и кровь всегда одного цвета. А ну, леворукий Мерлин, у тебя наверняка припрятана парочка ножей. Достань-ка один и пусти кровь». Сьюзен взглянула на Мерлина, но тот косился на небрафона, который подкрался к нему с другой стороны. Огромная кудлатая голова пса приходилась Мерлину чуть ниже пояса. Расстояние от паха до страшной пасти не превышало фута. «Сьюзен находится под защитой закона гостеприимства Сен-Жаков», уверенно произнесла Вивьен, хотя ее правая рука в перчатке дрожала. «Хлеб и вода, точнее, чай и печенье, данные по доброй воле». Бабушка вдруг то ли закашлялась, то ли начала задыхаться, Сьюзан не сразу поняла, что она смеется, а поняв, захотела бежать, куда глаза глядят. Но она знала, что делать этого никак нельзя. Волкодав сразу бросится ей на плечи, да и Мерлин с Вивиан пока молчат. «Ах, вы глупые ребятишки», — сказала бабушка. «Мне много не нужно. Вы же пришли сюда узнать про родню Сьюзан. Вот и дайте мне 3 капли. Одну, чтобы подкрасить розу, другую мне, чтобы лучше видеть, что к чему, а третью — небрафону, как лакомство. И все». 3 капли моей крови», — сказала Сьюзан. «И вы скажете, кто мой отец?» «Кто твоя родня?» — уточнила бабушка. «Имен я не называю». «В чем тут подвох?» — прямо спросила Сьюзан. Бабушка снова засмеялась. «Иногда лучше не знать, вот и все». «Вивьен?» «Все нормально», — зашептала Вивьен, наклонив голову к Сьюзан. «Мы тоже иногда даем немного своей крови, чтобы бабушка могла ощутить связь с новым миром и заговорить. Особенно это касается самых древних». «Иначе их вообще не поймешь, старушенцы этих», — зашептал Мерлин, наклонившись к Сьюзан с другой стороны. «Как начнут бормотать на латыни, да еще на диалекте каком-нибудь, ни слова не разберешь. Хуже родни не придумаешь». «Я все слышала», — сказала бабушка. «И могу наказать тебя за нахальство, юный Мерлин». «Простите меня, мадам, я виноват», — торопливо произнес Мерлин и, судя по всему, не ерничал в кои-то веки. «Я не могу ждать весь день», — сказала бабушка. «Точнее, Роза не может. К вечеру она увянет, а я хочу успеть насладиться ее цветом и ароматом. Каково твое решение?» «Я дам вам 3 капли крови, мадам», — ответил Сьюзан, и то ли из врожденной осторожности, то ли вспомнив детские сказки, добавила. «Но только 3. А вы за это скажете, кто моя родня, и больше ничего от меня не потребуете». Она протянула руку ладонью вверх и подняла указательный палец. Откуда ни возьмись, в левой руке Мерлина возник острый треугольный клинок. Придержав правой рукой запястье Сьюзан, юноша резко кольнул ее в палец. Из ранки показалась капля крови, но не упала, а осталась на пальце. «Первая кровь небрафону», — объявила бабушка и подозвала волкодава. Тот подошел, шершавым, словно наждачная бумага, языком лизнул палец Сьюзан, собрав с него кровь, и удалился, довольно помахивая хвостом. Из ранки вышла 2-я капля. Бабушка поднесла к ней розу. Кровь тут же впиталась в цветок и промочила дрожащие лепестки, сердцевинку, даже стебелек, сделав его мрачно-зеленым. Бабушка поднесла алую розу к лицу, вдохнула аромат. На миг ее пронзительные глаза заволоклись дымкой воспоминаний, улыбка скользнула по худому лицу, будто яркая птичка запрыгала по голым ветвям зимних деревьев. «Ну а теперь последнюю для меня, чтобы я узнала твою родословную», — сказала бабушка и сама взяла Сьюзан за руку. Девушка вздрогнула. Пожилая дама оказалась вовсе не бестелесным духом. Ее пожатие было крепким, а рука ледяной, холоднее воздуха в подземелье. Бабушка поднесла руку Сьюзан ко рту и деловито слезнула кровь, так спокойно, словно попробовала, посолен ли суп. Потом промокнула губы тыльной стороной ладони и нахмурилась. «Оу», — произнесла она, — «какая старая кровь! Гораздо старше, чем я!» Бабушка крутанулась вокруг своей оси, и перед ними предстала совсем другая женщина. Рослая, статная, в расшитом золотом и самоцветами парадном винно-красном платье, разрез которого открывал нижнее платье киртл, черное, по моде 15 века. Волосы были убраны под двурогий чепец, с него на плечи спускалось вуалевое покрывало. Замшевая перчатка скрывала правую руку, на третьем пальце которой красовалось кольцо с крупным изумрудом. Небрафон тоже преобразился. Его место заняла некрупная собачка, похожая на скотч-терьера. Лежа на подушке, она лениво подняла голову, без всякого интереса взглянула на посетителей и широко зевнула. «Нет, она старше, чем я, Нэн», — мягко сказала дама и, подняв руку к невидимому партнеру, плавно закружилась вокруг себя, точно в старинном танце. Следующая бабушка оказалась по-настоящему древней во всех смыслах. Согбенная, она опиралась на клюку, вырезанную из ветки терна. Платье было из простого домотканого полотна, правда, с цветными ленточками на запястьях и вороте, а левую руку скрывала кожаная рукавица. Рядом с ней была собака неведомой породы, видимо, давно исчезнувшей. Песочно-желтая, мохнатая, с висячими ушами и самодовольным выражением на туповатой морде. Эта бабушка сказала что-то на латыни и тоже отвернулась. Сьюзен открыла рот, собираясь спросить кое-что у Вивьен, но та вытаращилась на следующую бабушку, так что Сьюзен обернулась, не желая пропустить удивительное зрелище. Лицо женщины скрывал капюшон свободного белого одеяния, вроде римской тоги. На перчатках цвета зрелых тутовых ягод переливались кусочки мозаики, отражая огоньки свечей. Она не стояла, а сидела на пеньке дуба, которого еще секунду назад не было в подземелье. Пес, тоже волкодав, был вылитым небрафоном, только не белым, а каштаново-коричневым. Бабушка произнесла несколько слов на латыни, умолкла и опустила капюшон. Перед ними стояла рыжеватая природная блондинка лет 50. Она улыбнулась, куда приветливее, чем некоторые бабушки до нее, и заговорила на странном языке, вроде бы английском, но с ударениями в неожиданных местах. «Так понятнее?» «Да, спасибо», — ответила Сьюзен. Бабушка облизнулась. «И правда, очень старая кровь», — сказала она. «И принадлежит она не кому-нибудь, а древним владыкам или первым, которые придумали слова первых клятв и призвали служить себе первых вассалов, верховным королям и королевам. Разбавленная кровью смертных, конечно, но сильная, очень сильная. Будьте осторожны с ней, дети мои. Если она обретет силу своего родителя, то согнет в бараний рог даже вас, повяжет клятвой на соли, железе и крови». С этими словами бабушка исчезла, а с ней исчезли пес и пенек. Зато поднялся ветер, такой сильный, что тут же задул свечи, оставив всех троих в полной темноте.